В музыке он знал каждый такт. Самые незначительные произведения Галуппи, Телемана, а также музыкантов 6-го и 7-го разряда были ему знакомы. При этом он принимал близко к сердцу любое событие современности. В этой монашески скромной келье, как в камере обскуре, отражался весь мир. Ролан был близок с великими людьми своего времени, ученик Ренана. Он бывал у Вагнера, дружил с Жоресом. Толстой прислал ему знаменитое письмо, которое по достоинству может быть оценено как человеческий документ. Я почувствовал, а это чувство всегда делает меня счастливым, его человеческое, моральное превосходство, внутреннюю свободу, не ведающую тщеславия, свободу, как естественное условие существования сильной души. С первого же взгляда я угадал в нем человека, который в решающий час станет совестью Европы. Мы говорили о Жан-Кристофе. Ролан объяснил мне, что ставил здесь перед собой троякую задачу — попытаться заплатить долг благодарности по отношению к музыке, выступить в защиту европейского единства и призвать народы опамятоваться. Теперь каждый из нас должен действовать, каждый на своем месте, в своей стране, на своем языке. Пришло время удвоить и утроить бдительность. Силы, разжигающие ненависть по своей низменной природе, стремительнее и агрессивнее, чем миролюбивые. К тому же, в отличие от нас, они заинтересованы в войне материально. А это всегда делает человека неразборчивым в средствах. Безумие уже перешло к действиям, и борьба с ним даже важнее, чем наше искусство. «Оно может утешать нас, одиночек», — говорил он мне, — «но с действительностью оно ничего поделать не может». Это было в 1913 году. И это был первый разговор, из которого я уяснил, что наш долг — не сидеть сложа руки перед угрозой войны в Европе. И в тот решающий момент ничто не давало Ролану такого огромного морального превосходства над всеми остальными, как то, что он заранее готовил себя к тяжким духовным испытаниям. И мы в своем кругу что-то сделали. Я многое перевел, чтобы показать, какие поэты у наших соседей. В 1912 году я сопровождал Верхарна в поэтическом турне по всей Германии, которое вылилось в знаменательную демонстрацию германо-французского сплочения. В Гамбурге Верхарн и Демель, величайший французский лирик и великий немецкий поэт, заключили друг друга в объятия на глазах у публики. Я заинтересовал Рейнхарда новой драмой Верхарна. Никогда еще наше сотрудничество не было столь сердечным, интенсивным, живым, и порою в минуты энтузиазма мы тешили себя иллюзией, будто указали миру путь к истинному спасению. Но мир мало трогали подобные литературные манифестации. Он шел своим собственным, неправым путем. Незримые миру столкновения порождали электрические заряды, то и дело с треском проскакивала искра. Цабернский инцидент, албанский кризис — не кстати взятое интервью, всякий раз одна лишь искра, но каждая из них могла бы привести к взрыву накопившегося пороха. Особенно в Австрии ощущали мы, что находимся в центре беспокойной зоны. В 1910 году император Франц Иосиф отметил свое 80-летие. Дни этого старца, ставшего уже символом, были сочтены. И повсюду распространилась уверенность, что после его кончины процесс распада тысячелетней монархии станет неудержимым. Внутри возрастали национальные трения, извне Италия, Сербия, Румыния и даже в определенном смысле Германия ждали возможности принять участие в разделе империи. Война на Балканах, где Крупп и Шнейдер, Крёза испытывали боевые качества своих пушек на чужом человеческом материале. Так впоследствии немцы и итальянцы опробовали свои самолеты в гражданской войне в Испании. Все больше втягивало нас в водоворот. Люди то и дело вздрагивали, но тут же снова вздыхали с облегчением. На этот раз обошлось. И надо надеяться, что навсегда. Опыт подсказывает, что реконструировать факты той или иной эпохи в тысячу раз легче, чем ее духовную атмосферу. Она проявляется не во внешних событиях, а скорее в мелких частных эпизодах, подобных тому, которые мне хотелось бы здесь привести. Честно говоря, в то время я не думал о войне. Но было два случая, когда она привиделась мне, как бы сном наяву, и я пробуждался в холодном поту, с замирающим сердцем. В первый раз это было связано с делом Редля. с полковником Редлем, героем одной из запутаннейших шпионских драм, лично у меня было только шапочное знакомство. Он жил через квартал от меня. Однажды в кафе мой друг, прокурор Т., представил меня почтенному, располагающей наружности господину, курившему сигару, и с тех пор мы при встрече раскланивались друг с другом. Но лишь впоследствии мне открылось, что вся наша жизнь окутана тайной, и как мало мы знаем о людях, живущих бок о бок с нами. Этот полковник, выглядевший заурядным, добросовестным, австрийским служакой, был доверенным лицом наследника престола. Ему было поручено ответственнейшее дело — руководить армейской секретной службой и бороться с военной разведкой противника. И вот стало известно, что в 1912 году, во время Балканского военного кризиса, когда Россия и Австрия готовились к войне друг с другом, важнейший секретный документ австрийской армии, стратегический план, был продан в Россию. В случае войны это могло привести к беспримерной катастрофе, поскольку русские заранее узнали каждый возможный шаг, всю тактику наступления австрийской армии. В связи с этим предательством паника в кругах близких к генеральному штабу поднялась страшная. Полковнику Редлю в качестве главного специалиста надлежало разоблачить предателя, а ведь искать его следовало только в самом узком кругу высших офицеров. Министерство внутренних дел, со своей стороны, не слишком полагаясь на расторопность военных властей, явило типичный пример сугубо ведомственной междоусобицы. Не уведомив генеральный штаб о своем намерении повести самостоятельное расследование, оно, помимо всего прочего, дало полиции указание, невзирая на тайну переписки, вскрывать все письма из-за границы, адресованные до востребования. И вот однажды в некое почтовое отделение поступило письмо с русской пограничной станции «Подволочная», адресованное до востребования на девиз «Балмаскарад». Когда его вскрыли, то не обнаружили ни листочка почтовой бумаги. Зато в конверте было не то 6, не то 8 новеньких австрийских банкнот достоинством в 1000 крон каждая. Об этой подозрительной находке тотчас известили полицейское управление, и там распорядились посадить к окошку почты детектива, чтобы сразу же арестовать того, кто потребует это подозрительное письмо. В какой-то момент трагедия стала оборачиваться венским водевилем. Перед обеденным перерывом явился некий господин и потребовал письмо под девизом «Балмаскарад». Почтовый чиновник немедленно подал детективу тайный знак, но детектив как раз в это время отправился пропустить утреннюю рюмочку, а когда он возвратился, удалось лишь установить, что незнакомец взял фиакр и уехал в неизвестном направлении. Однако вскоре начался второй акт венской комедии. В то время кучер фиакра, этого фешенебельного, элегантного, параконного экипажа, почитал себя слишком важной персоной, чтобы собственноручно мыть свою карету. Для этого на каждой стоянке имелся так называемый мойщик, в обязанности которого входило задавать корм лошадям и мыть экипаж. Так вот, этот мойщик, к счастью, запомнил номер фиакра, который только что отъехал. Через 15 минут все полицейские участки были подняты по тревоге, и кучера нашли. Он описал внешность господина, который вышел у того самого кафе «Казерхоф», где я встречал обычно полковника Редля. Кроме того, благодаря счастливой случайности в карете нашли перочинный ножик, с помощью которого незнакомец вскрыл конверт. Детективы тотчас помчались в Кайзерхоф. Тем временем господин, о котором они спрашивали, снова исчез. Но официанты в один голос заявили, что этот господин никто иной, как полковник Редль, и он только что уехал к себе в гостиницу Кломзяра. Детектив остолбенел. Тайна была разгадана. Полковник Редль, главный руководитель австрийской военной разведки, в то же время был платным агентом русского генерального штаба. Он выдавал не только тайные стратегические планы, сразу стало ясно, почему за последний год были один за другим арестованы и осуждены все разведчики, засланные им в Россию. Начались бешеные телефонные звонки, пока не удалось связаться с начальником австрийского генерального штаба Конрадом фон Гетцендорфом. Очевидец этой сцены рассказывал мне, что тот после первых же слов побелел как полотно. Телефонные переговоры, теперь уже с Гофбургом, продолжались, шли бесконечные совещания, что предпринять. Полиция со своей стороны заранее позаботилась о том, чтобы полковник Редль не ускользнул. Когда он снова вознамерился выйти из гостиницы Кломзяра и заговорил было с портье, сыщик, незаметно подойдя к нему, показал перочинный ножик и вежливо спросил: «Не забыл ли господин полковник этот ножик в фиакре?» В ту секунду Редль понял, что он погиб. Куда бы он ни направлялся, он повсюду встречал хорошо знакомые лица, следовавших за ним агентов тайной полиции. А когда он возвратился в гостиницу, то в его комнату вошли двое офицеров и положили перед ним револьвер. Ибо тем временем в Гофбурге было решено покончить без шума с этим делом, столь позорным для австрийской армии. Оба офицера дежурили у дверей комнаты Редля в гостинице Кломзера до 2 часов ночи. И лишь тогда изнутри послышался выстрел. На следующий день в вечерних газетах появился скупой некролог в связи со скоропостижной кончиной заслуженного офицера полковника Редля. Но слишком много лиц было вовлечено в расследование, чтобы тайну удалось сохранить. Открывались все новые и новые подробности, во многом разъяснявшие подоплеку дела. Полковник Редль, о чем не знал никто из его начальников и друзей, был склонен к гомосексуализму и много лет находился во власти шантажистов, которые в конце концов вынудили его совершить этот отчаянный шаг. Трепет ужаса прошел по армии. Все понимали, что случись война, и один этот человек обошелся бы в сотни тысяч жизней, а страна, по его милости, оказалась бы на краю гибели. Только тогда мы в Австрии осознали, что мировая война еще в прошлом году дышала нам в затылок. Впервые тогда у меня сжало горло от ужаса. На следующий день я случайно встретил Берту фон Зутнер, великолепную и великодушную современную Кассандру, аристократку из самых родовитых. Она еще в ранней юности видела в окрестностях своего фамильного замка в Богемии ужасы войны 1866 года. Всю свою жизнь она посвятила одному — предотвратить новую войну, вообще покончить с войной. Она написала роман «Долой оружие», имевший огромный успех, организовывала бесчисленные встречи пацифистов. Но главная ее победа была одержана над Альфредом Нобелем, изобретателем динамита. Она пробудила в нем раскаяние, чтобы искупить зло, причиненное его открытием. Он учредил Нобелевскую премию за мир и международное взаимопонимание. Она подошла ко мне в сильном волнении. «Люди не понимают, что происходит!» — на всю улицу кричала она, хотя обычно разговаривала тихо, благожелательно и ровно. «Это ведь была война! Они опять, в который уже раз, все от нас скрыли и держали под спудом! Почему вы, молодые люди, ничего не делаете? Вас это касается в первую очередь. Так защищайтесь, объединяйтесь. Не сваливайте все на нас, на 2-3 старух, которых никто и слушать не хочет». Я рассказал ей, что собираюсь в Париж. Может быть, там действительно удастся организовать массовое выступление. «Почему только может быть?» — возмутилась она. «Положение сейчас хуже, чем когда-либо, ведь машина уже пущена в ход». Сам встревоженный, я с трудом сумел ее успокоить. Но именно во Франции мне пришлось в связи с другим личным обстоятельством припомнить, как далеко заглядывала в будущее старая женщина, которую в Вене не воспринимали всерьез. Это был совсем незначительный эпизод, но на меня он произвел особое впечатление. Весной 1914 года я на несколько дней отправился с одной парижской приятельницей в Турень, чтобы посмотреть на могилу Леонардо да Винчи. Мы погуляли вдоль пологих и солнечных берегов Луары и к вечеру порядком устали. Поэтому в немного сонном городе Туре, в том самом, где я еще раньше поклонился дому, в котором родился Бальзак, мы решили отправиться в кинематограф. Это был маленький пригородный кинематограф, ничуть не походивший на современные дворцы из стали и сверкающего стекла. Один-единственный наспех оборудованный зал, заполненный простым людом, рабочими, солдатами, торговками, настоящим простонародьем, которые преспокойно переговаривались и, несмотря на запрет, наполняли затхлый воздух голубыми клубами скаферлати и капораля. На экране показались сперва новости со всего света, гонки на шлюпках в Англии, люди переговаривались и смеялись. Последовал французский военный парад, зрители тут не очень воодушевились, но вот третий сюжет — визит императора Вильгельма в Вену к императору Францу Иосифу. Вдруг я увидел на экране хорошо знакомый перрон безобразного венского западного вокзала и нескольких полицейских, ожидающих прибытия поезда. Колокол. И вот старый император Франц Иосиф, шагающий перед строем почетного караула навстречу своему гостю. Едва император, дряхлый господин с седыми бакенбардами, появился на экране и, согбенный, чуть прихрамывая, прошел перед строем, как люди из Тура беззлобно засмеялись. Затем прибытие поезда, первый вагон, второй, третий, открылась дверь салона вагона, и вышел, выставив как пики усы, Вильгельм II в мундире австрийского генерала. Стоило кайзеру Вильгельму появиться в кадре, и сразу в темноте начались дикие свисты топот. Все вокруг галдело и свистело, женщины, мужчины, дети неистовывали, выкрикивали оскорбления, как будто им нанесли личную обиду. Добродушных обывателей Тура, ничего не знавших ни о мире, ни о политике, кроме того, о чем писали газеты, в одну секунду охватило безумие. Я испугался. Испугался до смерти, ибо я понял, как глубоко проник яд многолетней пропаганды ненависти. Если даже здесь, в маленьком провинциальном городке, мирные обыватели и солдаты были до такой степени настроены против кайзера, против Германии, что мимолетный кадр на экране мог так разъярить их. Это продолжалось всего несколько секунд. Затем кадры сменились, и, кажется, все было забыто. Люди смеялись до колик, крутили комическую ленту и в восторге хлопали себя по коленкам так, что трещали стулья. Это были всего лишь считанные секунды, но они показали мне, как легко было бы в момент настоящего кризиса натравить народы друг на друга, вопреки всем попыткам пробудить взаимопонимание, невзирая на все наши усилия. Вечер для меня был испорчен. Я не мог заснуть. Случись такое в Париже, это меня тоже встревожило бы, но не потрясло бы так. То, что ненависть столь глубоко до самой провинции укоренилась в добродушном, наивном народе, это заставило меня содрогнуться от ужаса. Я рассказал об этом инциденте друзьям. Мало кто отнесся к нему серьезно. Уж как только мы, французы, не потешались над толстой королевой Викторией, а через 2 года заключили с Англией союз. Ты не знаешь французов, политику они не принимают близко к сердцу. Один Ролан взглянул на дело иначе. Чем наивнее народ, тем легче его обмануть. С тех пор, как избран Пуанкаре, дела стали плохи. В Петербург он поедет не для увеселительной прогулки. Мы еще долго говорили о Международном социалистическом конгрессе, который планировалось провести летом в Вене. Но Ролан и тут был настроен более скептически, чем остальные. Кто знает, многие ли выдержат, когда в один прекрасный день будут расклеены приказы о мобилизации. Нам выпало жить в эпоху массовых чувств, массовой истерии, силу которых на случай войны нельзя предугадать. Но, как я уже говорил, моменты такой озабоченности улетали, точно паутина на ветру. Правда, мы время от времени думали о войне, но это было похоже на то, как порой вспоминаешь о смерти, вроде бы и возможной, но, скорее всего, далекой. А Париж в те дни был невероятно прекрасен, и мы сами слишком молоды и слишком счастливы. Я еще припоминаю прелестный фарс, придуманный Жюлем Роменом, чтобы для осмеяния принца поэтов короновать принца мыслителей. Славного, несколько простоватого мужчину, которого студенты подвели к роденовской статуе перед пантеоном. А вечером мы, как школяры, буйствовали на шутовском банкете. Деревья стояли в цвету, источая нежный сладостный аромат. Кому хотелось размышлять о невероятном, глядя на такую красоту? Друзья были ближе, чем когда-либо, и число их во вражеской стране все росло. Город жил так безмятежно, как никогда раньше, и каждый любил его в меру собственной беззаботности. В эти дни я бродил с Верхарном по Руану. Он должен был прочесть там лекцию. Ночью мы стояли у собора, башни которого волшебно зияли в лунном свете. Неужто эти хрупкие чудеса все еще принадлежат одной отчизне, а не всем нам? На вокзале, в самом Руане, на том месте, где ему суждено было спустя 2 года погибнуть под одной из воспетых им машин, мы простились. Он обнял меня. 1 августа. Я обещал, ведь что ни год я приезжал к нему в загородный домик, чтобы в непосредственной близости от него переводить его новые стихи. Почему бы и в этом году не приехать? И с остальными друзьями я простился тоже безмятежно, наспех, без сантиментов, так прощаются, покидая родной дом на пару недель. У меня были четкие планы на ближайшие месяцы. Сперва уединиться где-нибудь в Австрии, в сельской местности, чтобы продолжить работу, посвященную Достоевскому, опубликованную лишь через 5 лет, и завершить ею книгу «Три мастера», в которой 3 великих народа должны были раскрыться через своих величайших романистов. Затем к Верхарну, ну а зимой, возможно, состоится давно задуманная поездка в Россию, Там надо организовать группу содействия духовному взаимопониманию. В том году, когда мне пошел 32-й, моему взору будущее рисовалось безмятежным и светлым, прекрасным, как восхитительный плод, исполненным смысла представлялся мне в это лучезарное лето мир. И я любил его, за его настоящее, еще более за его величественное будущее. Но тут, 28 июня 1914 года, в Сараево раздался выстрел, который за одну единственную секунду разбил на тысячу кусков, как пустой глиняный горшок, тот, казалось, надежный мир творческого разума, где мы воспитывались и выросли, мир, давший нам приют».